Среди мигающих звезд неторопливо прошло через зенит яркое белое пятнышко. Комов приподнялся на локтях, следя глазами за ним. Это был подсолнечник, полуторакилометровый десантный звездолет сверхдальнего действия. Сейчас он обращался вокруг Леониды на расстоянии 2 мегаметров от поверхности. Стоит подать сигнал бедствия, оттуда придут на помощь. Но стоит ли подавать сигнал бедствия? Пропала пара башмаков, 2 тюка, и что-то показалось начальнику. Белое пятнышко потускнело и скрылось. Подсолнечник ушел в тень Леониды. Комов снова улегся и заложил руки за голову. «Не слишком ли благоустроенное?» — подумал он. «Теплые зеленые равнины, душистый воздух, идиллическая речка без крокодилов. Может быть, это только ширма, за которой действуют какие-то непонятные силы, или все гораздо проще? Танька потеряла башмаки где-нибудь в траве, Фокин, как известно, растяпа, и пропавшие тюки лежат сейчас где-нибудь под грудой деталей экскаватора. Тут он сегодня весь день бегал, воровато озираясь от штабеля к штабелю. Кажется, Комов задремал, а когда проснулся, Пальмира стояла уже высоко. Из палатки, где спал Фокин, раздавалось чмоканье и всхрапывание. На соседней крыше шептались. У нас в школе шефами были химики, а мы раздобыли 3 баллона с гелием и в тот же вечер надули шар. Сабура полез на землю рубить конец. Как только трос оборвался, мы улетели, а Сабура остался внизу. Он гнался за нами и кричал, чтобы мы остановились. Затем назначил меня капитаном и приказал, чтобы я остановился. Я, конечно, сразу стал править на релейную мачту. Там мы повисли и провисели всю ночь. И всю ночь мы орали друг на друга, идти Сабура к учителю или нет. Сабура мог пойти, но не хотел, а мы хотели, но не могли. А утром нас заметили и сняли. А я была девочка тихая и всегда очень боялась всяких механизмов. Киберов вот до сих пор боюсь. Киберов не нужно бояться, Танюша, они добрые. Я их не люблю. Неприятно, что они какие-то и живые, и неживые. Комов повернулся на бок и поглядел. Таня и Рю сидели на соседней крыше, свесив ноги. «Воробушки», — подумал Комов, — «а завтра весь день зевать будут». — «Татьяна», — сказал он вполголоса, — «пора спать». — «Не хочется», — сказала Таня. — «Мы по берегу гуляли». Рю смущенно задвигался. — «Очень хорошо на реке. Луна и рыба играет». Рю сказал: — «А где доктор Мбога?» — «Доктор Мбога на работе», — сказал Комов. — «А правда, Рю», — обрадовалась Таня, — «пошли искать доктора Мбогу». — «Безнадежно», — подумал Комов и повернулся на другой бок. На крыше продолжали шептаться. Комов решительно поднялся, собрал постель и вернулся в палатку. В палатке было очень шумно. Фокин спал вовсю. — «Растяпа ты, растяпа», — подумал Комов, устраиваясь. — «Вот в такую-то ночь и ухаживать, а ты усы отрастил и думаешь, что дело в шляпе». Он закутался в простыню и моментально заснул.